Глава 8, в которой Николай Степанович рассказывает о случившемся на фронте годом ранее. Итак, Петр Дмитриевич, сейчас вы услышите первую из тех двух невероятных историй, которые вам предстоит узнать. Но с самим делом напрямую связано лишь это. Другая касается развязки, ожидающей нас с вами впереди. Я служил в кавалерии, хоть это только звучит так красиво. Гвардейский кавалерийский корпус, Великая война, далеко не отечественная. Там все смешалось. Благороднейшие люди отечества с простыми вольно определяющимися. Офицеры с солдатами, всадники с пехотой. Свой второй Георгиевский крест я получил незаконную разведку и не за лихую атаку, а за то, как под огнем противника спасал пулеметы с позиций, которые невозможно было удержать. Рассказываю об этом, чтобы вы поняли одно. Не слишком важно, в какой именно части служили мои друзья, как именно попали они в армию добровольцами, что нас свело. Не имеет большого значения даже точное место действия. Готов поклясться, что уже не помню название того городка. Это было в Польше, кажется. А может быть, в Волыни. Или западнее. Тяжело сказать. Боевые действия в то время, как нередко бывало на Великой войне, практически останавливали свой ход. Ситуация на позициях не предполагала участия кавалерии в разведке. И мы квартировались в неглубоком тылу, в практически нетронутом войной тихом местечке. Заняться там было по большому счету нечем. Оставалось писать, выпивать в пределах допустимых нарушений дисциплины, да проводить время за карточным столом. Чего я точно не забуду никогда, так то мужчину, встретившегося нам на беду всей лихой компании. Моя вина состоит в том, что я и устроил это знакомство. То был мужчина не молодой, но и не дряхлый старик. Высокий, статный, суровый и благородный чертами лица. Выделялась в нем одна деталь, очень схожая с вами, Петр Дмитриевич. Разноцветные глаза. Один карий, как у вас, другой не голубой, однако, а зеленый. Мужчина называл себя чудным именем Эфраим Фалант. Он был иностранцем, это очевидно. Но даже я, опытный путешественник, терялся в догадках относительно его родины. Кажется, что в этом городе Фалант провел уже очень много времени. Он устраивал карточные игры в своем доме и русских офицеров приветствовал особенно. Больших денег для игры у нашего брата не водилось, конечно, но Фаланда это не беспокоило. Свои обязанности ведущего исполнял он с огромным достоинством, будто дело было в Париже или в Петрограде, а не в какой-то богом забытой глуши. Какое-то время ничего особенного не происходило. Мои друзья посещали дом Эфраима, проводили в нем много времени, но от обычного унтер-офицерского досуга это ничем не отличалось. До того момента, когда Эфраим предложил им особую игру. «Эта игра не похожа на изведанные вами», — говорил он. «Ставка будет в ней пугающе высокой, но и выигрыш баснословен. Ни в одном салоне мира вам не предложат такой игры, потому что в моей проигрышем и барышом будет жизнь». Поначалу они не поняли, даже посмеялись. Но Эфраим был абсолютно серьезен. Для игры предложил он особые карты. Не те, к которым привычен каждый. Это была немецкая колода, точнее, северный ее вариант, которым немцы играют в скат. Колода короткая. Она начинается с семерки. Также у немецкой колоды особые символы мастей. Кроме обычных сердец, желуди, дубовые листья и бубенцы. «Однако, господа офицеры, для моей игры вас слишком много. Один лишний», — объяснял боевым товарищам Фалант. «Одному сегодня не повезет, и он вынужден будет уйти. Я буду сдавать карты по одной каждому по кругу. Выбывает, получивший туза любой масти». Так и поступили. Один из унтер-офицеров покинул дом. А вот после... «Игра проста, и ничего от вас не требует, кроме решимости вступить в нее. Тузы теперь исключены. В игре карты от семерки до короля. Каждый получит одну из перетасованной колоды. Вы можете тасовать ее сами, если угодно. по старшинству карты и определится ваш выигрыш. От одной до семи». «От одной до семи чего именно?» Таков был вопрос. Эфраим отвечал, что от одной до семи жизней. В прямом смысле слова. Земных жизней в дополнение к единственной данной Богом. Возможность воскреснуть, погибнув в бою или от болезни, от несчастного случая, чего угодно, кроме старости. Конечно, над такой байкой вновь посмеялись, хоть и более нервно. Но Фалант и теперь не шутил. Он показал каждому, на что способен. Зримо явил перед подданными императора то, чего не мог знать о них. То, чего они сами о себе не знали. И даже большее. Такое, о чем лучше вовсе никогда не говорить. А удостоверившись, что его необыкновенные силы отныне не вызывают сомнений, перешел к главному. «Решимость сыграет. Вот что требуется от вас. Если мы проведем игру, то без награды не уйдет ни один. А уж как велика она будет — дело случая. Ведь в колоде по 4 карты каждого достоинства. Но вы должны дать свое согласие, зная об одном. После окончания игры ваш товарищ, получивший ранее туз, умрет. Такова цена, и, как по мне, она выгодная. Одна жизнь против многих». В этом месте можно сказать очень много слов. О том, кто легко был готов согласиться на подобное, кто колебался, а кто резко возражал. Едва ли не выстрелить готов был Фаланду в лоб, хоть, как по мне, не причинило бы ему пуля никакого вреда. Это была непростая ситуация. И каждый опишет ее по-своему. Я же описывать не стану вовсе. Скажу только одно. Так или иначе, но игра состоялась. Требуется ли описание того, как она проходила? Вы легко можете представить себе все. Ловкие пальцы самого бесстрашного и самого холодного душой из офицеров, которыми он тасовал колоду. Потустороннее спокойствие Эфраима, с коим он сдавал карты. Руки, принимавшие их, они тряслись даже у смельчаков. Круглый стол, плохо освещенный свечами. В полумраке казалось, будто табачный дым над головами офицеров складывается в зловещие картины и символы. У кого-то выступал пот на лбу, кто-то являл лишь отрешенность лица, а у иных в глазах блестел искренний азарт. Болезненный азарт. Конечно, Фалант обманул фронтовых друзей насчет одного лишнего. Страшная цена предполагалась с самого начала, просто озвучил он ее в удобный момент, когда слишком трудно было отказаться. Банда бессмертных вовсе не бессмертна. Но жизни у каждого в ней имеется по более одной, кроме Гриши, все успевшего истратить. А главное, я думаю, что Эфраим Фалант не просто разыграл щедрые подарки, даровал земные жизни, но забрал при этом души, или, по меньшей мере, подчинил их. Потом уже случились и другие игры. Было гадание, раскрывшее страшное будущее, о грядущих ужасах войны, о гибели в ее пламени 4 империй, включая наше Отечество. А после... В общем-то, вы об этом уже знаете. Глава 9, в которой появляется Кольт, один из главных героев нашей истории. Поверил ли Инсаров истории Гумилева? Не видел поводов не поверить. Хотя бы по той причине, что о символах в квартире Григория он поэту ничего не рассказывал. Да и потом, не самое невероятное объяснение невозможных событий на его памяти. Оставалась немного неясная роль самого поэта. Но этот вопрос можно было и отложить. Потому что перед Инсаровым, сидевшим теперь за столом в гостиной Гумилева, было нечто куда более интересное. Поэт положил на стол продолговатый футляр из красного дерева, не имеющий каких-либо надписей или декора, если не считать серебряных защелок. На столе стояла большая лампа, в свете которой рассмотреть коробку можно было во всех подробностях. Однако имея она какие-то существенные внешние подробности. На деле же интерес представляло только содержимое. Американский, кажется. Это был большой револьвер, снабженный всеми положенными принадлежностями. Довольно старый. Инсаров не особенно разбирался в оружии, но мог предположить, модель — ровесник его верного Смит-Вессона, но конкретный образец гораздо старше. Ему лет 40, наверное. Американский, подтвердил Гумилев. Colt Single Action Army. Модель 1873 года. И год выпуска именно этого револьвера тот же. Старомодная вещица. Одинарного действия и 45-го калибра. Если точнее, то 45 Long Colt. Серьезный патрон. Куда мощнее 9-миллиметрового Маузера. Мой Смит-Вессон тоже одинарного действия. Чему стрелять быстрее, чем целишься? Я не гусар. Полагаю, ваш кольт отличается не только мощным патроном. Учитывая обстоятельства дела, в нем должно быть что-то особенное, верно? Гумилев кивнул. Прежде чем продолжить, он протянулся к графину, почти такому же, как в поэтическом салоне. От водки Петр Дмитриевич снова не отказался. В этом деле без нее, окаянной, не разберешься. Итак, я уже говорил. Живыми сдаваться нашим негодяям, некогда моим друзьям, нет никакого резона. Но как вы полагаете, Петр Дмитриевич, легко ли их убить? Ну, если все дело лишь в запасных жизнях, а не в настоящем бессмертии, труднее обычного, но ничего невозможного. К тому же, как будет оживать, как раз под белые рученьки его. Поэт усмехнулся. Надо признать, что улыбка вышла немного зловещей. Гумилев сидел как раз на границе полумрака гостиной со светом лампы. Та хорошо освещала лишь половину лица и почти гладкого свода черепа. Да, именно черепа. На мгновение показалось, будто и не человек вовсе. Потому-то я и говорил. Без меня вам не управиться при всем уважении. Судите сами, Петр Дмитриевич. Какой прок от дара Ефраима Фаланда, будь все столь просто. Представим, будто счастливый обладатель выигрыша погиб под завалом в горах. Или утонул, опустившись в трюме корабля на дно глубокого моря. Пусть он оживет сразу, и что? Вскоре умрет опять. Никакого толку. И действительно, о таком Инсаров совершенно не подумал. Несознательно ли бандит, убивший полицейского у ювелирного салона, задерживал свое воскрешение? Может, поджидал удобного момента, бестелесным духом глядя на все откуда-то сверху? Они могут вернуться к жизни в удобный момент, и вы никогда не отличите окончательной смерти от временной. Вы ведь не знаете, у кого сколько жизней осталось. Это могу узнать я. Мне кажется, что могу. Но все равно не очень-то поможет. Почему? Как вы полагаете, Петр Дмитриевич, бывший унтер-офицер Российской императорской армии, что убил полицейских у ювелирного салона, нынче ходит по Петрограду без половины лица? И половина мозгов его осталась на мостовой. Думает, оставшийся? И это тоже казалось нелепым. На сию тему Инсаров, кстати, размышлял ранее, еще не зная ничего о карточном выигрыше бандитов. Позволяют ли их способности восстанавливать тело или нет? Гумилев ответил на пока не заданный вопрос и даже сказал больше. «Тело — суть вещь бренная. Не то чтобы они могли переселиться в кого-то после гибели или перенести свою оболочку для воскрешения в совсем отдаленное место, но небольшие фокусы подобного рода моим бывшим друзьям под силу. Не только восстановление разбрызганных по улице мозгов. И вот именно поэтому нам, если не желаем потерять много людей и упустить кого-то из бандитов, так необходим мой кольт. Инсаров энергичными жестами кисти дал собеседнику понять. Самое время налить еще. Из горлышка графина донеслись булькающие звуки. Прозрачная жидкость заполнила стекло стопок. «Рассказывайте же, рассказывайте!» Следователь ничуть не скрывал любопытства. «Что с этим кольтом?» «Несколько часов назад я сказал вам, Петр Дмитриевич, все началось в Африке». Гумилев бережно извлек револьвер из футляра, с осторожностью развернул его в руках несколько раз, продемонстрировав Инсарову с разных сторон. На вид оружие как оружие. Вроде и ничего особенного. Шестизарядный барабан, старомодная рукоятка в типично американском стиле. Облик револьвера сохранял дух Дикого Запада. Кольт поэт, в отличие от Смит Уэссона-сыщика, не мог переламываться для быстрой перезарядки. Вставлять патроны требовалось по одному, откинув шторку. «Я склонился. Он мне улыбнулся в ответ. По плечу меня лаской ударя. Я бельгийский ему подарил пистолет и портрет моего государя». Помните, я написал о подарках, которые преподнес Абамуда. Но умолчал о том подарке, что сам получил от него. Об этом револьвере. А сколь многом настоящие поэты иногда умалчивают. Из разных побуждений. Не имею понятия, как именно кольт попал к пророку и шейх Гусейна, знаю лишь историю револьвера, которую колдун рассказал. После того, как я выбрался из таинственной гробницы, Николай Гумилев перестал быть прежним Николаем Гумилевым. Сам того не ведая, я возложил на себя миссию, очень похожую на вашу – бороться с тьмой. Для этой борьбы Абамуда меня и вооружил. Так какова история кольта? Абамуда поведал, что это необычное серийное изделие. Якобы изготовили его специально для ваших коллег из Америки. Не полицейских, но борцов с тем, против чего знаменитому Инсарову столь часто доводилось сражаться. То были два брата, фамилию которых Абамуда запамятовал, по его словам. Но, думаю, скорее просто не желал назвать. Он рассказал, что в револьвер вложили какое-то могучее заклятие, древнюю индийскую магию. Возможно, даже более древнюю, чем сами индейцы. «Я, кажется, догадываюсь о сути этого заклинания». «Совершенно верно. По словам колдуна, из этого револьвера можно убить любого. Или почти любого. Может, и не самого сатану, но вампира, оборотня, беса или даже могучего демона — легко. В Африке я повидал еще многое, о чем в стихах не писал, и кольт тоже довелось проверить. Так вот, Абамуда не солгал. Он работает. Он убивает нечисть так же легко, как обычный револьвер человека. Я абсолютно уверен, что и одаренные Эфраимом для него уязвимы. В один миг отберет все жизни». «Что-то вроде серебряных пуль». «Гораздо лучше, чем серебряные пули». «Только вот с пулями-то есть один нюанс». Инсаров уже заметил, что полость в футляре, сделанная для патронов, теперь наполовину пуста. «Ну да, следовало догадаться, все не так уж просто». «Изначально при кольте было 13 патронов, сейчас осталось ровно 6». «Ах, Петр Дмитриевич, если бы вы только знали, как я сейчас корю себя за одну оплошность!» «Будучи в страшном волнении, я не сообразил спросить Абамуду о важнейшем. Состоит ли весь секрет только в одном револьвере, или пули важны в равной степени?» «И правда досадно. Не то слово. Остается лишь гадать, что будет, если зарядить кольт обычными патронами 45-го калибра». Которые у меня тоже есть, конечно же. Гадать на самом деле было бессмысленно. Сейчас, а скорее с утра, требовалось действовать без всяких сомнений. Николай Степанович явно понимал это не хуже Петра Дмитриевича. и никакого смятения из-за недостатка надежных боеприпасов не испытывал. Что же, Николай Степанович, хотя бы 6 магических выстрелов у нас будет точно. Полагаю, в стрельбе вы на фронте набили руку. В конце концов, и бандитов тоже было 6.